вывернуться бы на время, обставиться и начать атаку против Сухаревой, продолжал он думать. На первое время добыть бы денег, потом, когда все пойдет хорошо, можно будет прихватить денег у Адели. Она даст, когда будет уверена в отдаче денег. Ее Гельфрейх не откажет, узнав, что я женюсь на Сухаревой. Еще бы. Ну а если не удастся увлечь Сухареву? Что тогда? Жить на офицерское жалование? Глядеть, как веселятся другие? Стушеваться? Нет. Уж лучше покончить с собой разом. Он остановился и снова стал смотреть в окно. В противоположном доме бельэтаж был ярко освещен. Там мелькали фигуры нарядно одетых людей. При свете свечей и ламп можно было рассмотреть богатую обстановку комнат. По улице мчались кареты, останавливаясь у подъезда этого дома. Муратову стало опять завидно, что люди веселятся в то время, когда он находится один в своем углу, без гроша в кармане, и ждет нетерпеливо, мучительно ждет, не поставит ли на одно из темных окон в третьем этаже противоположного дома свечу, условный знак, извещавший его о возможности пробраться в эту квартиру затем, чтобы выпросить несколько рублей. У него билось сердце от зависти, злости и нетерпения. Он думал отрывками, перескакивая от одной темы к другой, как человек, волнуемый множеством самых разнообразных чувств. Среди этих дум особенно ярко выделялась одна мысль. Скоро ли поставят свечу на окно в третьем этаже противоположного дома? Перед этой мыслью смолкали упреки за глупо растраченные силы, перед нею бледнели опасения за далекое будущее. Он походил на дошедшего до нищенства человека, у которого горько прошлое и страшно будущее, но который исключительно думает о том, подадут ли ему в последнем из всех обойденных им домов Христа ради хоть грош, может быть, на кусок хлеба, может быть, на выпивку. «Нет, я окончательно старею», — вслух проговорил он. «Прежде я весело переносил эти кризисы». Он позвонил. Вошла горничная. «Вы отдали письмо?» — спросил он. «Отдалась», — ответила она. «Какой же ответ?» «Вы знаете, какая грубая у них прислуга. Ну, вас, говорит, и с записками». «Дура!» «Да уж точно, что дура!» «Ступайте! Приготовьте мне чай!» Горничная вышла. Муратов опять зашагал по комнате. За стеной послышался смутный говор мужских и женских голосов. Говор делался все оживленнее и оживленнее. Вот пронесся взрыв хохота, вот кто-то заиграл на фортепиано «Пиф-паф». Муратов нервно и нетерпеливо стал барабанить по подоконнику, остановившись снова у окна. Его мысли унеслись куда-то далеко-далеко. Кровь прилила к голове. Дероше пела эту песню, мелькал у него в голове. И он, помимо своей воли, мысленно повторил припев шансонетки. «Говорят, и она теперь богата». Вдруг промелькнуло у него в голове. «И то сказать, кому же и жить теперь, как не им?» «Но что же это там не выставляют свечи?» С досадой топнул он ногой. «Самовар подан», — послышался голос горничной. «Заварите чай», — ответил он. В противоположном доме, в третьем этаже, вдруг стало совсем темно. У него замерло сердце. «Неужели они ложатся уже спать?» — подумал он и взглянул на часы. «Было еще 10 часов. Неужели я не более получаса, как пробыл дома?» Он поднес к уху часы, они верно отчеканивали свое неизменное, торопливое тик-так. Он опять взглянул на противоположный дом. Там, в третьем этаже, мелькнула мимо трех окон свеча и скрылась. Через несколько минут свеча появилась снова, ее поднесли к одному из окон и поставили на подоконник. «Катя, Катя, вы оставьте чай, я скоро вернусь», торопливо проговорил Муратов горничный, направляясь к выходу. Он быстро захватил свою фуражку, его лицо оживилось, его глаза светились радостью, он надеялся добыть средства на день, на два для продолжения беспечального житья.